Пол спал, натянув шляпу на глаза. «Эй, Пол, ты не спишь?» Никакого ответа. «Эй, Пол, ты еще спишь?» Он подвинулся на дюйм. «А, похоже, ты еще спишь. Ну, валяй, спи дальше, мы пока летать не будем». «То есть как это?» — спросил он. «Туман». Рука, выползшая из зеленого спального мешка, приподняла шляпу. «Ого, туман! Это с озер!» «Да, часам к 10 рассеется. Ставлю пятак». Ответа не было. Я попробовал слизнуть капли тумана, осевшие на стеблях травы, но для утоления жажды это не годилось. Я уложил поудобнее свои ботинки-подушки и попытался снова немного вздремнуть. В этот момент Пол внезапно проснулся. «Ох! Моя рубашка промокла насквозь, с нее буквально течет вода!» «Ох уж эти мне городские пилоты! Если бы я вздумал промочить свою рубашку насквозь, я бы разложил ее на крыле так, как это сделал ты. Тебе надо было запрятать рубашку в спальный мешок». Я выскользнул из своего мешка прямо в теплую, сухую, совершенно измятую рубашку, на которой я спал. Нет ничего лучше по утрам, чем славная сухая рубашка. Ха-ха! Я снял чехлы с кабин и выгрузил из самолетов инструменты, банки с маслом, а из передней кабины объявление «Лети! $3! Лети!» Я протер лобовые стекла, несколько раз повернул пропеллер и вообще должным образом подготовился в надежде на заполненный развлекательными полетами день. Туман начал подниматься. Разделавшись с завтраком, Стью уселся на стул и вытянул ноги. «Попробуем дневной прыжок, посмотрим, что получится». «Как хочешь», — ответил Пол. «Спроси сначала лучше у командира», и он кивнул на меня. «Это еще что такое? Вечно я оказываюсь командиром». «Никакой я не командир. Не командир. Хватит. Я ухожу в отставку». Так что мы приняли коллективное решение, что хорошо было бы сделать дневной прыжок и посмотреть, не появится ли со временем кто-нибудь, чтобы полетать. «Не трать только времени на свободное падение», — сказал Пол. «Все равно никто тебя не увидит. Как насчет прыжка с 3000?» Стью эту идею не принял. «Мне бы чуть побольше времени на стабилизацию. 3500 в самый раз». «Согласен», — сказал Пол. «Если ты не вытянешь кольца, Стью, или у тебя не раскроется парашют, — сказал я, — мы полетим себя дальше в другой город». «Думаю, мне это будет уже все равно», — ответил он с редкой для него улыбкой. К полудню мы уже были в воздухе, уходя строем в высоту небес. Стью с ветровым вымпелом в руке, глядя вниз, сидел в открытой по правому борту дверце самолета Пола. Забравшись на намеченную нами высоту прыжка, я отвалил в сторону, сделал несколько мертвых петель и бочек, а затем вскарабкался на прежнюю высоту. На улицах под нами не было ни души. Ласком выровнялся и взял курс на аэропорт. За борт нырнул ветровой вымпел, замедлил падение до скорости раскрытого парашюта и, вращаясь, устремился к земле. Летя по ветру, он упал в нескольких сотнях футов к западу от цели. Далеко вверху у меня над головой Стью выбирал точку приземления с поправкой на ветер, чтобы не врезаться в провода или деревья. Я перестал резвиться и начал описывать круги под маленьким спортивным самолетом, который к этому времени уже достиг прыжковой высоты. Развернувшись, Пол лег на прыжковый курс против ветра, и мы стали ждать. Ласком, монотонно гудя, Пол со скоростью пешехода, только присмотревшись внимательно, я мог бы определить, что он вообще движется. И тут Стью Макферсон прыгнул. Крошечной черной точкой, стремительно понесшейся вниз, его тело развернулось влево, выровнялось, развернулось вправо, перекувырнулось. Я на секунду зажмурился от этой скорости. Спустя пару секунд это была уже не черная точка, а человек, мчащийся вниз, подобно атакующему соколу. Время остановилось, наши самолеты застыли в воздухе, ни звука, ни ветерка. Единственным движением была свистящая скорость человека, которого я в последний раз видел втискивающимся на маленькое правое сиденье Ласкомба. Теперь он мчался со скоростью по меньшей мере 150 миль в час к плоской неподвижной земле. В этой тишине я слышал, как он падает. Стю все еще находился выше меня, когда прижал обе руки к телу, затем снова развел их широко в стороны, и парашют длинной яркой ракетой заструился из его ранца. Это ничуть не замедлило его падение. Узенькая полоска парашюта просто повисла в воздухе, а человек по-прежнему стремительно падал. Затем резкая остановка. Парашют неожиданно резко раскрылся, опять сложился и раскрылся в нежную пушинку чертополоха, под которой все еще над моей головой плыл человек. Время сразу же снова повело свой отсчет, а Пол и я были двумя самолетами, снова шныряющими в небе. Земля была круглой и теплой, и единственным звуком был рев ветра и мотора. И медленнее всех двигался купол, неторопливо дрейфующий вниз. На высокой скорости промчался Пол на Ласкомбе, и мы кружили над раскрытым парашютом по обе стороны от нашего прыгуна. Он помахал рукой, закрутил волчком свой парашют и тяжело скользнул по ветру, который оказался сильнее, чем он рассчитывал. Он снова скользнул, изо всех сил подтягивая лямки и чуть не погасив купол с одной стороны. Все бесполезно. Мы оставались на высоте 500 футов, когда Стю тяжело рухнул в поле высокой ржи, граничившее с посадочной полосой. Оно оказалось мягким, пока он не врезался в землю. Вот тогда оно показалось по-настоящему жестким. Я развернулся и спикировал, чтобы пройти низко над его головой, затем вслед за Полом пошел на посадку. Я подрулил к краю ружаного поля и выбрался из кабины, надеясь любую минуту увидеть нашего прыгуна. А он все не появлялся. Я оставил самолет и вошел в доходившее мне до плеча колосье. Рокот мотора позади меня доносился все глуше. «Стью!» Ответа не было. Я попытался вспомнить, видел ли я, как он поднимался на ноги и махал рукой, что все в порядке, и не мог. «Стью!» Никакого ответа.